Вопросы. Когда солнце, освещавшее искалеченную Адую, зашло за горизонт, легкая пелена осеннего тумана наползла с неугомонной морской глади, превратив прохладную ночь в призрачную. С расстояния в сотню шагов дома казались расплывчатыми, а через две сотни становились нереальными. Огни в окнах плыли, как привидения, смутно просвечивая во мраке. «Хорошая погода для дурного дела, а у нас этих дел много впереди». Отдаленные взрывы гремели в темноте. Внезапно гуркские орудия замолчали. «Хоть ненадолго остановились. И почему бы и нет? Адуя почти взята. А зачем сжигать свой собственный город?» Здесь, в восточной части Адуи, вдали от поля боя, все казалось непоколебимо спокойным. «Словно гурки и не приходили». Тем не менее, когда сквозь мрак донеслось приглушенное постукивание, похожее на звук шагов хорошо вооруженного отряда, Глокта нервно вздохнул и прижался к живой изгороди у дороги, скрывшись в глубокой тени. Слабые колеблющиеся огоньки просочились сквозь темноту. Затем появился силуэт человека, небрежно державшего руку на рукояти меча. Человек двигался развязно и медленно, что само по себе говорило об особой самоуверенности. Что-то высокое колыхалось на его голове при каждом движении. Глокта внимательно всматривался сквозь мрак. «Коска!» «Он самый!» — рассмеялся истериец. Он дотронулся до своей кожаной шляпы с высоким пером, выглядевшим довольно нелепо. «Вот, купил себе новую шляпу. Или мне следует сказать, что ты купил мне ее, наставник?» «Я вижу». Глокта осмотрел длинное перо и золоченую рукоять меча Коски. «Мне казалось, мы говорили о чем-то неприметном». «Неприметно?» — истериец нахмурился, затем пожал плечами. «Ага». «Вот как было сказано. Помню какое-то слово, но я его не понял». Он поморщился и почесал рукой в паху. «Похоже, я подхватил кое-что от одной из этих женщин в таверне. Теперь мучаюсь от зуда». «Ха, ну ладно, женщинам за это платят. А вот вши могли бы проявить побольше вкуса». Смутно различимая группа людей выступила из темноты за спиной Коски. Некоторые несли затемненные фонари. Добрая дюжина косматых оборванцев. Потом еще дюжина. От каждой безмолвной фигуры исходила злоба, как вонь от дерьма. «Это твои люди?» У самого ближнего на лице были огромные безобразные прыщи. Рядом шел однорукий человек с крюком вместо второй руки, что смотрелось дико. Дальше здоровенный толстый парень с множеством плохо сделанных синеватых татуировок на бледной шее. За ним почти карлик, лицо которого походило на крысиную морду, причем один глаз был выбит. Карлик не заботился о повязке, так что разбитая глазница зияла из-под спадавших на нее жирных волос. Список мерзостей на этом не закончился. Перед Глоктой явились две дюжины преступников самого жуткого вида. «Хотя мне доводилось видеть и таких. Незнакомцы, напавшие на меня в ванной, например. Все они похожи на людей, которые сестру родную продадут за ломанный грош». «Они выглядят ненадежно», — пробормотал он. «Ненадежно? Ерунда, наставник. Просто не всякому везет, и мы оба знаем, как это бывает. Любому из них я доверил бы собственную мать». «Ты уверен?» «Да, тем более она уж 20 лет как умерла. Какой вред они могут ей причинить?» Коска обхватил рукой сутулые плечи Глокта и притянул к себе, вызвав у него приступ боли в пояснице. «Боюсь, выбор нынче небогатый». От его дыхания веяло алкоголем и какой-то гнилью. «Все, кроме самых отчаянных, уже сбежали из города. А какая, собственно, разница? Я нанял этих парней не за красоту, а за характер и силу. Я люблю отчаянных ребят. Мы их понимаем, ты да я. Для такого дела нужны очень отчаянные парни, наставник». Глокта мрачно осмотрел это собрание костлявых, раздутых, покрытых шрамами изуродованных лиц. «Неужели блестящий полковник Глокта, удалой командир первого полка гвардии Его Величества, имеет дело с таким отребьем?» Он глубоко вздохнул. «Поздновато искать злодеев с приятной внешностью. Что ж, заткнем дыру тем, что у нас есть». «Очень хорошо. Подождите здесь». Распахнув ворота свободной рукой, Глокта взглянул вверх на дом с темными окнами и прохромал внутрь. Тонкая полоска света пробивалась только из-за тяжелых занавесей в окне напротив. Он постучал в дверь рукояткой трости. После паузы раздался звук шаркающих, явно неспешных шагов по коридору. «Кто там?» «Глок-то!» Засовы открылись, свет палился в прохладную тьму. Появилось лицо Арди, осунувшееся, с темными кругами под глазами и красноватым носом. «Точно умирающая кошка!» «Наставник!» Она улыбнулась, взяла его под локоть и почти перетащила через порог. «Какая радость! Наконец, хоть с кем-то поговорю! Я ужасно скучаю!» Пустые бутылки стояли в углу гостиной, поблескивая в свете закопченных свечей и тлеющие головешки в камине. Стол был завален грязными тарелками и стаканами. Пахло потом и вином, вчерашней едой и сегодняшним отчаянием. «Есть ли более жалкое занятие, чем бессмысленно спиваться? Вино веселит счастливого человека, а несчастному от него только хуже». «Я снова пытаюсь разобраться с этой чертовой книгой». Арди стукнула по тяжелому раскрытому тому, лежащему на стуле переплетом вверх. «Падение мастера-делателя», — пробормотал Глокта. «Какая чушь! Магия, геройство! Я не смог продвинуться дальше первой части». «Я вас понимаю. Я дочитала до третьей и легче не становится. Слишком много этих чертовых колдунов, я уже путаю их. Сплошные битвы и бесконечные кровавые походы туда и обратно. Если увижу еще одну карту, я покончу с собой». «От этой беды кое-кто может вас спасти». «Да?» «Боюсь, оставаться здесь уже небезопасно. Вам надо пойти со мной». «Спасаться? Ну уж нет». Она пренебрежительно махнула рукой. «Нам ничего не грозит. Гурки далеко, на другой стороне города. Вы больше рискуете в Аргионте, и мне не следует...» «Угроза исходит не от гурков. Она исходит от моих поклонников». «Ваши дружки угрожают мне?» «Вы недооцениваете степень их ревности. Скоро они будут угрожать всем, кого я знал в своей жалкой жизни. И друзьям, и врагам». Глок-то снял с крючка плащ с капюшоном и протянул его Арди. «Куда мы отправимся?» «В маленький прелестный домик около порта. Его лучшие годы прошли, но он очень своеобразный. Как и мы с вами». В коридоре послышались тяжелые шаги, и Коска просунул голову в дверь. «Наставник, нам пора выходить, если мы хотим добраться до порта к...» Он запнулся, уставившись на Арди. Последовало неловкое молчание. «Кто это?» — прошептала она. Коска, пригнувшись, протиснулся в комнату, сдернул шляпу с головы, показывая неровные проплешины, и стал низко-низко кланяться. «Еще ниже, и он расквасит нос об пол». «Простите меня, госпожа. Никома Коска, известный солдат удачи, к вашим услугам, буквально у ваших ног». Нож вывалился из его куртки и со стуком упал на пол. Глокта и Арди некоторое время смотрели на него, затем Коска усмехнулся и поднял голову. «Вы видите муху вон там на стене?» Глокта прищурился. «Возможно, не самый лучший момент для...» Нож пролетел по комнате, на шаг промахнулся мимо цели, ударился о стену рукояткой, выбив кусок штукатурки, отскочил назад и ударился об пол. «Дерьмо», — произнес Коска. «То есть, черт!» Арди, нахмурившись, взглянула на нож. «Я бы сказала, именно дерьмо». Коска пропустил это мимо ушей с гаденькой улыбкой. «Это я ослеплен. Когда наставник описывал мне вашу красоту, я думал, что он, как бы сказать... слишком щедро на похвалы. Теперь я вижу, что он даже поскупился в оценке». Он убрал нож и надел на бикрень свою шляпу. «Позвольте мне заявить, что я влюблен». «Что вы ему говорили?» — спросила Арди. «Ничего». Глок-то мрачно пожевал деснами. «Мастер Коска имеет склонность к преувеличениям». «Особенно в любви», — вставил наемник. «Особенно сейчас. Если уж я влюбляюсь, то до безумия. Причем делаю это не чаще одного раза в день». Арди уставилась на него. «Я не пойму. Мне надо испугаться или, наоборот, почувствовать себя польщенной?» «И то, и другое», — произнес Глокта. «Но придется делать это на ходу. У нас мало времени, а мне еще надо прополоть целый заросший сад». Ворота открылись с мучительным скрипом насквозь проржавевшего металла, и Глокта перебрался через прогнивший порог. Ногу, бедро, спину пронзала острая боль после долгого пути по причалам порта. В глубине темного захламленного двора виднелся полуразрушенный дом. «Как огромный мавзолей! Гробница моих надежд!» Секутор и Иний ждали в тени на ветхом крыльце, в черных одеждах и черных масках, как обычно. Одинаково одетые, но совсем разные. Один дородный, другой худой, один с белыми волосами, другой с темными. Один стоял, скрестив руки, другой сидел, скрестив ноги. Один верен мне, другой. Сейчас мы это выясним. Секутор встал с обычной усмешкой в глазах. «Ну, говорите, в чем же...» Коска прошел ворота и неторопливо, с линцой, двинулся к дому по раздробленной брусчатке, отбросив несколько кусков камня носком поношенного сапога. Остановился у сломанного фонтана и пальцем отковырнул немного забившей его грязи. «Прелестное местечко, прелестное и...» Он повертел испачканным в грязи пальцем. «Гнилое». Его команда уже вытягивалась вдоль забросанного камнями забора. Залатанные куртки и потрепанные плащи были распахнуты, демонстрируя оружие всех видов и размеров. Лезвия, наконечники, шипы поблескивали в колеблющемся свете фонарей, и металл был настолько же гладким и чистым, насколько грубы и грязны были лица наемников. «А это, черт побери, кто такие?» — спросил Секутор. «Друзья. Вид у них не очень-то дружественный». Глок-то усмехнулся, показав практику зияющую щель между передними зубами. «Ну, все зависит от того, на чьей ты стороне». Улыбка без следа исчезла с лица Секутора. Его взгляд нервно скользил по двору. «Взгляд виновного. Нам знакомы такие взгляды. Мы видим их у наших заключенных. Мы видим их в зеркале, когда осмеливаемся взглянуть на свое отражение. От человека с его опытом можно было бы ожидать большего. Хвататься за лезвие — не лучший способ спастись от ножа. Уж я-то знаю». Секутор, как кролик, резво побежал к дому, но тяжелая белая рука тут же схватила его, надавила на шею сбоку и бросила бесчувственное тело на разбитую брусчатку. «Отнеси его вниз, Иний. Ты знаешь куда». «Вниз? Массивный альбинос забросил Секутора на плечо и направился к двери. «Должен признаться», — произнес Коска, смахивая грязь с пальца. «Мне нравится, как ты управляешься со своими людьми, наставник. Дисциплина. Я всегда восхищался этим». «Неплохой отзыв от самого недисциплинированного человека во всем земном круге». «Я учусь на своих ошибках». Коска задрал подбородок и почесал покрытую струпьями шею. «Только никак не могу научиться не совершать ошибок». «Ха». Усмехнулся Глокто, с трудом взбираясь по ступеням. «Это всеобщее проклятие. Мы ходим по кругу, гоняясь за неуловимой удачей, и бесконечно попадаем в капканы старых неудач. По правде сказать, жизнь — это мучение между разочарованиями». Они вошли в дверь и оказались в пустом темном зале. Коска поднял лампу и посмотрел на обвалившуюся крышу. Его сапоги скользили по птичьему помету, усеявшему пол. «Настоящий дворец!» Его голос эхом отразился от провалившихся лестниц, стен пустых коридоров, голых балок высоко вверху. «Пожалуйста, располагайтесь», — произнес Глокта. «Но не показывайтесь на глаза, по возможности. Мы ждем гостей сегодня ночью». «Отлично. Мы любим компанию, верно, парни?» Один из людей Коски хрипловато усмехнулся, обнажив два ряда темно-коричневых зубов. «Такая гниль, что я, пожалуй, предпочту свои. Они явят свет его преосвященства архилектора. Вы разберетесь с ними, пока я буду внизу?» Коска одобрительно оглядел полуразрушенный зал. «Подходящее место для теплого приема. Я дам знать, когда гости прибудут. Сомневаюсь, что они задержатся». Арди примостилась у стены, натянув на голову капюшон и опустив глаза в пол. «Старается слиться со штукатуркой, и я ее понимаю. Для молодой женщины это не самая подходящая компания и не самые обнадеживающие обстоятельства. Но все же лучше, чем перерезанное горло». Глок-то протянул ей руку. «Вам лучше пойти со мной». Она колебалась. «Как будто совершенно не уверена, что это лучше — пойти со мной». Однако быстрый взгляд на самого уродливого представителя самой уродливой профессии убедил ее. Коска коснулся ее руки, передавая фонарь, и слишком долго не отнимал свои пальцы от пальцев Арди. «Спасибо», — сказала она, одернув руку. «Я весь к вашим услугам». Клочья обоев, Содранная обшивка, куски обвалившейся штукатурки отбрасывали странные тени на пути Глокты и Арди, когда они оставили Коску с его головорезами и направились внутрь мертвого здания. Распахнутые двери проплывали мимо, черные квадраты комнат зияли, как могилы. «Ваши друзья просто неотразимы», — пробормотала Арди. «О, без сомнения, это ярчайшие звезды на нашем общественном небосклоне. Но для решения некоторых задач нужны отчаянные люди». «Значит, вы задумали воистину отчаянное дело». «А когда я занимался другими делами?» Лампа тускло осветила заброшенную гостиную с голыми кирпичными стенами, с грязной лужей посреди пола. В дальней стене была распахнута потайная дверь, и Глокта заковылял туда вдоль стены. Его бедра болели от усердия. «А что такого сделал ваш человек?» «Секутор. Он подвел меня. И мы скоро выясним, насколько серьезно». «Надеюсь, что я никогда вас не подведу». «У вас, я уверен, мозги работают получше. Я пойду впереди вас. Если уж провалюсь, то, по крайней мере, провалюсь один». Сморщившись, он начал спускаться по лестнице. Арди шла за ним с фонарем. «Фу, что это за запах?» «Канализация. Где-то здесь вход в коллектор». Через тяжелую дверь Глокта вступил в переделанный винный погреб. Стальные решетки камер поблескивали с обеих сторон, когда он и Арди проходили мимо. Все пространство было пронизано сыростью и страхом. «Наставник!» — донесся голос из темноты. Отчаянное лицо брата Длинноногого прижалось к прутьям. «Брат Длинноногий, примите мои извинения. Я был так занят. Гурки осадили город». «Гурки?» — осипшим голосом спросил человек, и его глаза широко раскрылись. «Пожалуйста, если вы освободите меня...» «Молчать!» — прошипел Глокта сурово. «Вы останетесь здесь!» Арди бросила нервный взгляд на камеру навигатора. «Здесь?» «Он не опасен. Думаю, здесь вам будет спокойнее, чем...» Он кивнул головой в сторону раскрытых дверей в самом конце сводчатого зала. «Чем наверху?» Она поежилась. «Хорошо. Наставник, прошу вас!» Рука вытянулась из камеры Длинноногого. «Пожалуйста! Когда вы освободите меня, наставник, пожалуйста!» Глокта в ответ на его мольбы захлопнул дверь с мягким щелчком. «У нас сегодня другие неотложные дела». Иний уже приковал секутора, все еще пребывавшего в бессознательном состоянии, к стулу рядом со столом и теперь зажигал лампы от горящей тонкой свечи. Увенчанная куполом комната постепенно становилась светлее, фрески на закругленных стенах обретали цвет. Канедиас мрачно смотрел вниз, его руки были протянуты вперед, позади него пылал огонь. «Наш старый друг-мастер-делатель, как всегда, не одобряет нас». Напротив делателя истекал кровью его брат Иувин. «Не только его кровь прольется и сегодня вечером». «Ох!» — прохрипел секутор, и его жидкие волосы закачались. Глокта медленно опустился на стул, скрипнув кожаным сиденьем. Секутор снова застонал, откинув голову, его веки задрожали. Иний перегнулся через стол, протянул руку, развязал маску секутора, сорвал ее и отбросил в угол комнаты. «От наводящего ужас практика Инквизиции ничего не осталось». Секутор ерзал, морщил нос, подергивался, как мальчишка во сне. «Молодой, слабый, беспомощный. Можно было бы его пожалеть, если бы у меня было сердце. Но сейчас не время для сантиментов и теплых чувств, для дружбы и прощения. Призрак счастливого, подающего надежды полковника Занда Данглокта и так слишком долго не отпускал меня. Прощай, старый друг. Сегодня ты мне не помощник. Пришло время беспощадного наставника, Глокты. Он сделает то, что считает нужным. То, что считает единственно правильным. Пришло время холодных голов, холодных сердец и еще более холодных лезвий. Время вырезать правду». Иний ткнул два пальца в живот секутору, и тот резко открыл глаза. Он приподнялся в кресле. Его оковы звякнули. Он увидел Глокту, он увидел Иния. Его глаза широко раскрылись, и он окинул взглядом комнату. Глаза открылись еще шире, когда он понял, где находится. От ужаса он коротко и резко вздохнул. Жирные лохмы волос опять шевельнулись, когда он выдохнул. «С чего нам начать?» «Да», — прохрипел секутор. Да, я говорил с той женщиной, которую вы... Да, но у меня не было выбора. Теперь он присмыкается передо мной. Все люди ведут себя одинаково, когда они прикованы к креслу. Что я мог сделать? Она бы убила меня. У меня не было выбора. Пожалуйста. Я знаю, что ты говорил с ней, и знаю, что у тебя не было выбора. Тогда почему? Не надо притворяться, Секутор. Ты знаешь, почему ты здесь. Иний шагнул вперед, как всегда бесстрастный, и поднял крышку на чудесном ящичке Глокты. Внутреннее отделение раскрылось, подобно экзотическому цветку, выставив отполированные рукоятки, блестящие иглы, яркие лезвия инструментов. Глокта выдохнул, раздув щеки. «У меня сегодня хороший день. Я проснулся чистым и сам добрался до ванной. Было не так уж больно». Он взялся за рукоятку большого ножа. «Такой день стоит отметить. У меня они бывают нечасто». Глокта вытащил нож из футляра, и тяжелое лезвие блеснуло в ярком свете ламп. Глаза Секутора неотрывно следили за ним, расширенные и завороженные от ужаса. Бусинки пота поблескивали на бледном лбу. «Нет», — прошептал он. «Да». Иний разомкнул наручник на левом запястье Секутора, поднял его кисть обеими мясистыми руками. Расправил пальцы пленника один за другим, пока они не оказались ровно выложенными на деревянной столешнице прямо перед ним. Другой рукой Иний охватил плечи Секутора, заключив того в жесткие объятия. «Я полагаю, мы можем обойтись без вступлений». Глокте наклонился вперед, поднялся и, прихрамывая, медленно обошел вокруг стола. Его трость постукивала о плитки пола. Он подволакивал левую ногу. Край лезвия большого ножа слегка царапал деревянную столешницу. «Мне нет необходимости объяснять, как это делается. Ты столько раз помогал мне. Кто лучше тебя знает, как мы действуем?» «Нет», — всхлипнул Секутор. Он попытался улыбнуться, но слеза скатилась из уголка его глаза. «Нет, вы не станете этого делать. Не со мной вы не станете!» «Не с тобой?» Глокта тоже печально улыбнулся. «О, практик Секутор, пожалуйста». Улыбка медленно сползла с его лица, когда он поднял нож. «Вы меня хорошо знаете». Удар. Тяжелое лезвие блеснуло и врезалось в столешницу, сняв тончайшую полоску кожи с конца среднего пальца Секутора. «Нет!» — пронзительно закричал он. «Нет!» «Тебя больше не восхищает моя точность?» «Да-да». Глокта потянул за гладкую рукоятку и высвободил лезвие. «А на какой конец ты надеялся? Ты трепал языком. Ты болтал о том, о чем не следовало, с людьми, с которыми тебе вообще не нужно было говорить. Ты мне расскажешь, о чем ты говорил. Ты мне расскажешь, с кем ты говорил». Нож блеснул, когда Глокта снова поднял его. «И лучше тебе рассказать все побыстрее». «Нет». Секутор бился и извивался в кресле, но и не держал его крепко, как мед держит увязшую в нем муху. «Да». Лезвие аккуратно надрезало конец среднего пальца Секутора и отсекло его по первому суставу. Конец указательного пальца практика дергался на деревянной поверхности. Безымянный палец оставался там, где и был, придавленный к столу. Рука Иния тисками сжимала запястье Секутора, поэтому кровь едва сочилась из трех ран и вялыми струйками растекалась по коже. Наступила пауза. Все затаили дыхание. «Раз, два, три!» Секутор пронзительно закричал. Он выл, дергался, дрожал. Его лицо кривило судорога. «Больно? Добро пожаловать в мой мир!» Глокта пошевелил больной ступней в сапоге. «Кто бы мог подумать, что наше сотрудничество, такое плодотворное и приятное для нас обоих, может закончиться вот этим? Не по моей вине, не по моей. Расскажи мне, с кем ты разговаривал. Расскажи мне, что ты им сказал. Тогда неприятности закончатся, иначе...» Удар. На этот раз конец мизинца. Целыми остались три пальца. Средний уже сократился на сустав. Секутор неотрывно смотрел на свою руку, и его зрачки были расширены от ужаса. Он дышал прерывисто, быстро втягивая в себя воздух, точно задыхался. «Шок, изумление, ужас». Глокта склонился к его уху. «Надеюсь, ты не собирался заняться игрой на скрипке, Секутор. В лучшем случае сможешь играть на бубне, когда мы закончим». Глокта сморщился от боли, пронзившей шею, когда он снова поднимал нож. «Подождите!» — всхлипнул Секутор. «Подождите! Валент и Балк, банкиры! Я сказал им...» «Я так и знал. Что ты им сказал?» «Что вы все еще разыскиваете убийцу принца Рейнольда, хотя мы уже повесили посланца императора?» Глокта перевел глаза на Иния, и Альбинос ответил ему совершенно бесстрастным взглядом. «Еще один секрет вылез на безжалостный свет, когда ему хорошенько поддали под зад. Я ни в чем не ошибся и даже разочарован. Забавно, как быстро решаются проблемы, стоит человеку что-нибудь отрезать». «И я сказал им, что вы собираете сведения о нашем незаконнорожденном короле и о Боязе, что вы не собираете информацию на Сульта, как они просили. Еще я сказал им... Я им сказал...» Секутор запнулся и смотрел на обрубки своих пальцев, валявшиеся на столе в разрастающейся луже крови. «Сочетание невыносимой боли, чудовищной потери и невозможности в это поверить. Может, я сплю? Или на самом деле навсегда потерял половину своих пальцев?» Глокта подтолкнул Секутора концом ножа. «Что еще?» «Я сказал им все, что мог. Я сказал им все, что знал». Слова срывались с его губ в брызгах слюны. Рот мучительно кривился. «У меня не было выбора. У меня были долги, а они предложили их оплатить. У меня не было выбора». «Валент и Балк. Долги, шантаж и предательство. Ужасно банально. Вот чем неприятны ответы. Они всегда оказываются гораздо скучнее вопросов». Губы Глокты сложились в грустную улыбку. «Нет выбора. Я точно знаю, как ты чувствовал». Он снова поднял нож. «Но...» Удар. Тяжелое лезвие заскрипело по столешнице, когда Глокта осторожно срезал еще 4 куска плоти. Секутор кричал, задыхался, снова кричал. Отчаянные крики перемежались с слюнявыми всхлипами. Лицо кривилось и морщилось. «Как те сушеные сливы, которые я иногда ем на завтрак». У него еще оставалась половина мизинца, а остальные пальцы превратились в сочащиеся кровью обрубки. «Но мы не можем остановиться, когда зашли так далеко. Не можем остановиться ни при каких условиях. Мы все это прекрасно знаем». «А как насчет архилектора?» — спросил Глокта, вытягивая шею и расправляя затекшие плечи. «Как он узнал о том, что было в Дагоске? Что ты сказал ему?» «Как он... Что? Я ничего ему не говорил! Я не говорил!» Удар! Большой палец Секутора отлетел и завертелся на столе, оставляя извилистый кровавый след. Глокта поерзал на стуле, стараясь унять боль в ногах и в спине. «Но куда от нее деться? Как ни двигайся, все еще больнее». «Что ты сказал Сульту?» «Я...» Секутор поднял голову. Рот его приоткрылся, длинная нитка слюны свисала с нижней губы. «Я...» Глокта нахмурился. «Это не ответ. Отвяжи его руку и подготовь другую. Здесь нам уже не с чем работать». «Нет, пожалуйста, я не... Пожалуйста!» «Как я устал от этих молений. Слова «нет» и «пожалуйста» теряют смысл уже через полчаса. Они звучат, как блеяние овцы. Но все мы — агнцы на заклании, в конце концов». Он посмотрел на обрубки пальцев, оставшиеся на окровавленном столе. «Как у мясника». Голова заболела от слишком яркого света. Глокта положил нож и протер слезящиеся глаза. «Тяжкое дело — калечить ближайших друзей». Он осознал, что размазывает кровь по векам. «Черт!» Иний уже закрепил жгут на запястье Секутора и снова приковал кровавые остатки его левой руки к стулу. Потом освободил его правую руку и осторожно положил кисть на стол. Глокта наблюдал за ним. «Аккуратно, деловито и безжалостно рационально. Мучает ли его ночами совесть? Сомневаюсь. Ведь это я отдаю приказы, а я действую по приказам Сульта, по рекомендациям Морови, по требованиям Валента и Балка. Есть ли у нас выбор? Оправдания всегда найдутся». Белое лицо Ини стало рябым от капель крови. Он положил правую руку Секутора на стол, туда, где недавно лежала левая. На этот раз пленник даже не сопротивлялся. «Постепенно ты теряешь волю, я помню». «Пожалуйста», — прошептал Секутор. Было бы так мило прекратить это. Скорее всего, гурки сожгут город и всех нас убьют. Кому тогда будет дело, кто и что выболтал? А если каким-то чудом гурков постигнет неудача, со мной покончит Сульт или Валент и Балк, и кровью погасят мои долги. Если я буду плавать в канале лицом вниз, кому понадобятся ответы на вопросы? Зачем же я делаю это? Для чего? Струйка крови дотянулась до края стола и потекла на пол. Кап, кап, кап. И больше ни звука, ни слова. Глок-то почувствовал, что у него неожиданно резко задергалась мышца на лице. Он снова взялся за нож. «Взгляни на это!» Он указал на ошметки кровавого мяса, разбросанные по столу. «Посмотри, что ты уже потерял. А все потому, что не сказал мне того, о чем я спрашиваю. Тебе не нужны твои собственные пальцы? От них тебе нет никакой пользы? И мне от них нет никакой пользы. Они не нужны никому, разве что голодной собаке». Глок-то обнажил зияющий провал между передними зубами и воткнул острие ножа в дерево между растопыренными пальцами секутора. «Еще раз!» — он произносил слова с ледяной четкостью. «Что ты сказал его преосвященству?» «Я не говорил ему ничего». Слезы катились по впалым щекам секутора. Грудь содрогалась от стенаний. «Я не говорил ему ничего, только Валент и Балк, и у меня не было выбора. Я никогда не говорил с Сультом за всю свою проклятую жизнь. Ни слова! Никогда!» Глок-то долго смотрел в глаза практика, в глаза своего пленника, стараясь разглядеть правду. Молчание прерывалось лишь мучительно тяжелым дыханием секутора. Затем Глок-то поджал губу и со стуком отбросил нож на стол. «Зачем мне дальше терзать тебя, если ты уже признался?» Он глубоко вздохнул, протянул руку и осторожно вытер слезы с бледного лица секутора. «Хорошо. Я верю тебе. Но что дальше? Теперь у нас еще больше вопросов, чем раньше, и негде искать ответы». Он согнулся, сморщившись от боли, которая пронзила искривленный позвоночник и искалеченную ногу до беспалой ступни. «Но должен же Сульт где-то получать информацию. Кто еще пережил события в Дагоске? Кто еще в курсе происходящего? Эйдар? Она не осмелится показать, что жива. Витари? Если бы она хотела проговориться, она бы сделала это давно. Коска? Его преосвященство никогда не свяжется со столь непредсказуемым типом. Я сам использую его только потому, что нет другого выхода. Тогда кто же?» Глаза Глокты встретились с глазами Иния. Розовые глаза, не мигающие взгляд. Они смотрели на него, яркие и жесткие, как фианиты. И все встало на свои места. «Ясно». Ни один из них даже не произнес ни слова. Глядя в глаза Глокте, Иний неспешно протянул руки и соединил их на шее секутора. Бывший практик мог только беспомощно взирать. «Что?» Иний слегка нахмурился и... с хрустом свернул голову секутора на бок. «Так просто и небрежно, словно убил цыпленка». Голова секутора откинулась назад, когда Ини отпустил ее. Неестественные шишковатые узлы выпирали на бледной коже искривленной шеи. Альбинос встал между Глоктой и приоткрытой дверью. «Выхода нет». Глокта сморщился, отступая назад. Конец его трости царапал пол. «Зачем?» Иний приближался медленно и уверенно. Белые кулаки были плотно сжаты. Белое лицо, закрытое маской, абсолютно ничего не выражало. Глок-то вскинул руку. «Просто скажи мне, зачем, черт побери?» Альбинос пожал плечами. «Наверное, некоторые вопросы просто не имеют ответа». Горбатая спина Глокты наткнулась на стену. «Мое время вышло. Ну ладно». Он глубоко вздохнул. «Преимущества были не на моей стороне. Я не слишком возражаю против того, чтобы умереть». Иний поднял белый кулак, а потом застонал. Большой нож с тихим хлюпающим звуком глубоко вошел в его могучее плечо. Кровь потекла на рубашку. Иний повернулся, за ним стояла Арди. Мгновение все трое смотрели друг на друга, затем Иний ударил ее в лицо. Она отлетела назад, врезалась в край стола и соскользнула на пол, волоча его за собой. Ящик Глокты упал рядом с ней. Инструменты разлетелись, кровь и обрубки пальцев разбросала вокруг. Иний стал поворачиваться к Глокте. Нож все еще торчал в его теле, левая рука беспомощно болталась. Глокта открыл рот, обнажив беззубые десны. «Я не против того, чтобы умереть, но не хочу, чтобы меня обыграли». Он твердо, как только мог, встал на ноги, не обращая внимания на боль, пронзившую беспалую ступню. Потом поднял трость и нажал большим пальцем на потайную кнопку. Трость была сделана по его инструкциям тем же самым мастером, который изготовил ящик для инструментов. «И это настоящий шедевр». Послышался очень тихий щелчок. Деревянная часть трости приподнялась на секретных пружинах и упала на пол, освободив лезвие длиной в 2 фута из гладкого и блестящего, как зеркало, металла. Глокта издал пронзительный визг. «Давай, Глокта, давай, кали!» Стилет как будто расплывался перед его глазами. Первый удар попал линию точно в левую часть груди, второй — справа в шею. Третий удар порвал маску, задел челюсть и на мгновение показал блестящее острие под белым ухом альбиноса. Иний стоял неподвижно. Его белые брови вздернулись от вялого удивления. Кровь сочилась из небольшой раны на горле и черной полосой спускалась на рубашку. Он вытянул большую белую руку и задрожал. Кровь пузырилась из-под маски. «Уф!» — выдохнул практик. Он рухнул на пол так, словно ему резко подрубили ноги. Вытянул руку, пытаясь подняться, но силы оставили его. Иний шумно задышал, захлебываясь, потом постепенно затих и совсем смолк. «Вот и все». Арди сидела около стола. Кровь текла из ее носа по верхней губе. «Он мертв. Когда-то я умел фехтовать», — пробормотал Глокта. «Похоже, разучиться до конца нельзя». Он переводил взор с одного трупа на другой. Иний лежал в медленно расплывавшейся темной луже. Один его глаз смотрел вверх бесстрастным взглядом, не изменившимся даже в смерти. Голова секутора откинулась назад на спинку стула. Рот широко раскрылся в немом крике. Одна изуродованная рука все еще была прикована, другая безвольно болталась. «Мои мальчики, мои глаза, мои руки. Все кончено». Глокта мрачно посмотрел на окрашенный кровью клинок в своей руке. «Что ж, нам надо брести дальше без них, как сумеем». Он поморщился, наклонился, поднял упавшую часть трости 2 пальцами и со щелчком спрятал окровавленный стилет. «Не могли бы вы закрыть для меня этот ящик?» Арди, широко раскрыв глаза, смотрела на инструменты, на труп секутора с разинутым ртом, на залитый кровью опрокинутый стол и на разбросанные по полу обрубки. Она закашлялась и прижала ладонь ко рту. «Я и забыл, что не все люди привыкли к подобным вещам. Но мы принимаем помощь, когда она нам нужна, и теперь поздновато смягчать жестокую правду. Если она способна проткнуть человека резаком, сможет и собрать лезвие, не падая в обморок». «Ящик», — коротко повторил он. «Инструменты мне еще понадобятся». Арди моргнула, дрожащими руками собрала разбросанные приспособления и положила их на место. Она взяла ящик под мышку и неуверенно встала, белым рукавом вытирая кровь, текущую из носа. Глокта заметил, что обрубок пальца секутора прилип к ее волосам. «У вас кое-что», — он указал на ее волосы, — «вот здесь». «Что? А!» Она сбросила кусок мертвой плоти на пол, содрогаясь от отвращения. «Вам лучше придумать другой способ зарабатывать на жизнь». «Когда-то я думал об этом, но остаются вопросы, на которые я обязан получить ответ». Дверь скрипнула, и Глокта неожиданно почувствовал мгновенный испуг. Коска вошел в комнату. Он негромко присвистнул, оглядевшись, и нахлобучил свою шляпу. Перо отбрасывало фонтан длинных теней на фрески за его спиной. «У вас тут настоящая бойня, наставник. Настоящая бойня». Глокта оперся на трость. Нога у него горела огнем, сердце стучало в висках. Он взмок от холодного пота под колючей одеждой. «Неотвратимое». «Я подумал, вы хотите узнать, как мы встретили гостей. 6 практиков Инквизиции. Я даже подозреваю, что их прислали убить вас». «Без сомнения. По приказу архилектора, который получил информацию от почившего практика Иния». «Ну и как?» — осведомился Глокта. После событий прошедшего часа он бы не удивился, если бы Коска обнажил против него меч. «Однако этот час научил нас, что предателем не всегда оказывается тот, кому меньше всего доверяешь». «Мы порубили их на куски, естественно», — Стириец усмехнулся. «Даже оскорбительно, что вы могли сомневаться в этом». «Хорошо, хорошо. По крайней мере, хоть что-то идет по плану». Сейчас Глокте хотелось одного — лечь на пол и лежать, рыдая от боли. «Но надо делать дело». Он сморщился и, прихрамывая, направился к двери. «Нам надо немедленно отправиться в Аргионт». Первые лучи света пробивались в холодном чистом небе, когда Глокта, хромая, вышел на Срединный проспект. Арди шагала рядом. В воздухе еще стоял туман, но он уже таял. «Впереди хороший день, похоже. Хороший день для кровопролития, предательства и...» Какие-то фигуры двигались во тьме с юга по широкой, выложенной галькой дороге к морю. Слышался шум, лязгание металла, стук, словно шли вооруженные люди. Кто-то закричал вдали. Глухо и печально зазвонил колокол. «Тревожный колокол». Коска мрачно всматривался в тающий туман. «Что это?» Фигуры становились более четкими, одетые в доспехи воины с копьями. Их было много. Высокие шлемы совершенно не походили на те, какие носили воины Союза. Арди прикоснулась к руке Глокты. «Это гурки». Их доспехи все ярче блестели в слабом сером свете по мере того, как туман расползался. Большой отряд гурков маршировал на север по Срединному проспекту. «Должно быть, они высадились в порту, пробившись в центр города. На редкость неудачное время». «Назад!» Глокта свернул в проулок, поскользнулся и чуть не упал, скривившись от боли. Арди подхватила его под локоть и помогла встать. «Назад в дом! И будем надеяться, что нас не заметили. Держите при себе фонари, они нам пригодятся». Он поспешил по узкому зловонному проходу так быстро, как только мог, подталкиваемый наемниками Коски. «Черт бы побрал этих гурков!» — прошипел стириец. «Что угодно отдам, лишь бы разделаться с ними». «Я вас понимаю». Ворота со скрипом затворились, и два наемника потащили части разрушенного фонтана, чтобы завалить их. «Не знаю, надолго ли это удержит Императорский легион». «Могу ли я узнать, каков теперь план, наставник? Этот дворец, конечно, прекрасен, но вряд ли стоит сидеть здесь и дожидаться, пока полегчает». «Верно». Глокта с трудом взобрался на крыльцо к открытой входной двери. «Нам надо попасть в Аргионт». «Подозреваю, что наши гуркские друзья хотят того же самого. По улицам нам не пройти». «Тогда нужно идти под улицами». Глокта захромал вглубь дома. Арди и наемники следовали за ним встревоженной толпой. «Здесь есть вход в коллектор. По нему можно добраться до Аргионта, если знаешь дорогу». «Коллектор?» — Коска усмехнулся. «Нет ничего приятнее, чем пробираться по дерьму, но в канализационные сети можно заблудиться. Вы знаете дорогу?» «Вообще-то нет. Но я знаю человека, утверждающего, что он может проложить дорогу где угодно, даже через реку дерьма». «Брадли на ноги!» — позвал Глокта, ковыляя к лестнице. «У меня к вам предложение».